Нейдерланд. Нидерланды. Голландский. Последние два часа перелета ознаменовались такой турбулентностью, с какой Саския в жизни не сталкивалась. Вот бы сидеть сейчас в рубке бизнес-джета, где лучше обзоры и хотя бы не чувствуешь себя совсем беспомощной. В конце кружного пути из Техаса самолету пришлось пробиваться сквозь шторм, бушующий над морем между Норвегией и Британией и грозящий ранним утром по местному времени обрушиться на Нидерланды. Наконец они сумели вырваться из штормовой зоны, обогнать бурю и приземлиться в Схипхоле при ясной и безветренной погоде. Саския была рада, что послушалась совета как можно раньше вылететь с аэродрома летящей С. Через все иммиграционные формальности королева Фредерика Луиза Матильда Саския прошла, как и простые смертные, в главном терминале Схипхола. Только теперь она вспомнила, что так и не оформила официально свое пребывание в США. Возможно, об этом позаботился Вильям. Или еще придется подбирать оборванные концы? И важно ли это сейчас, когда она снова на родине? Эти вопросы заставили ее вновь прокрутить в памяти все, что произошло за последнюю неделю, начиная со свиней на летном поле и кончая вчерашним вечером, чудесным сексом с Руфусом на полу старинного железнодорожного вагона посреди пустыни в техасской глуши. Сейчас, идя по Схипхолу, слыша со всех сторон голландский язык, чувствуя головокружение от смены часовых поясов и легкую остаточную тошноту от воздушных ям, здесь, где все было ей знакомо, Саския едва могла поверить, что это не сон. Через несколько минут все сели в машину и помчались в Гаагу. И в 2 часа ночи Саския, наконец, вошла к себе в Хёйстенбос. Лотта уже спала. На биологических часах Саския был ранний вечер. Более того, она совершила тактическую ошибку, вздремнув в самолете. Поэтому решила пройтись. В южной части неба виднелись звезды и убывающий месяц. Но северная половина была темным-темна. Оттуда надвигалась на Нидерланды невидимая во мраке буря. Ушей королевы достиг знакомый шорох, переходящий в ропот. Верхушки деревьев древнего леса, отяжелевшие от густой листвы, чутко ловили поднимающийся ветер. Саске захотелось вынести на улицу кресло и посидеть здесь, любуясь приближением грозы. Но в конце концов она решила, что, пожалуй, лучше поспит. Она вернулась в дом и, наконец, забралась в постель. Если в выражении «ординарное стихийное бедствие» есть хоть какой-то смысл, то вплоть до середины завтрака происходящее казалось вполне ординарным стихийным бедствием. Ветер и волны обрушились сперва на Северную Фризию, а оттуда начали путь на юг. Какая-то волна-убийца разрушила дамбу, но прочие защитные сооружения не пострадали. Здесь и там валились деревья, размывало дороги, переворачивались грузовики. По всем понятиям, Саския в таких случаях должна бежать туда, где требуется ее помощь. Но по зрелом размышлении лучше было подождать до завтра. Появившись сейчас в разгар событий, она только помешает спасательным службам и вызовет подозрение в том, что стремится попозировать на фоне разрушений. Ночью включилась сигнализация. Как выяснилось, причиной стало то, что от могучего дуба в сотни метров от охранного периметра отломился огромный сук, сам величиной с небольшое дерево. Саския все это благополучно проспала. Теперь было решено примерно через час выйти вместе с Лоттой и посмотреть на сук под пристальным взглядом фотокамеры. Саския как раз обсуждала подробности с Вильямом и другими членами команды, когда к завтраку спустилась Лотта. Все деликатно удалились, оставив мать и дочь наедине, а те обнялись и расцеловались нежнее обыкновенного. В последние пару лет отношения между королевой и принцессой стали не то чтобы плохие, но слегка натянутые, как часто бывает у подростков и их родителей. Но теперь лед вдруг оказался разбит. Почему? Понимала сама Саския, но никто из персонала и прислуги не понял. Впрочем, они об этом и не задумывались. Просто выскользнули допить кофе в соседней комнате, чтобы дать матери и дочери спокойно поговорить. Едва обе сели и взглянули друг на друга, Саския заметила, что Лотта накрасилась к завтраку, хоть и довольно скромно. Это вызвало у нее смешанные чувства. Разумеется, Лотта вправе делать со своим лицом все, что захочет, но до сих пор она демонстрировала здоровое сопротивление тем требованиям, что навязывает общество женщинам в целом и королевам в особенности, и даже заслужила репутацию принцессы-бунтарки. Впрочем, сейчас поднимать эту тему явно не стоило. Возможно, Лотта просто догадалась, что после завтрака они пойдут смотреть на разрушения и при этом их будут фотографировать. Гаакси, босс, публичный парк. Любой, у кого есть фотоаппарат с длинным объективом и много свободного времени, может сделать неавторизованное фото знаменитости. Лотта оценила деликатность матери и в ответ не стала упоминать о том, что несколько дней подряд составляла предмет их оживленной переписки. Пока персонал в соседней комнате, такие темы обсуждать не стоит. Забавно. Текстовые сообщения и прочие безликие электронные средства связи порой располагают к большей откровенности и свободе, чем общение с глазу на глаз. Любой посторонний человек, почитав, что писала Лотта в Техас, наверняка представил бы себе нечто совершенно отличное от девочки-подростка, иногда склонной пренебрегать условностями, но в целом послушной и благонравной, что сидит сейчас напротив матери в голубой футболке и с нетугой золотистой косой, переброшенной через плечо. Несколько мгновений Саския молча смотрела на дочь, приятно пораженная, как бывает со всеми родителями, тем, как ее девочка выросла и переменилась. «Ну и зачем ты туда ездила?» Первым делом поинтересовалась Лотта. «В Техас?» «Да. Официальную версию я знаю. Частный визит к друзьям-американцам. Задержалась из-за урагана. Ладно, допустим. Только мне хотелось бы знать. Обязательно расскажу, когда останемся вдвоем. Я ездила на конференцию по глобальному потеплению». На лице Лотты отразилось одобрение. «Милая, знаю, что для тебя эта тема очень важна, даже если бы ты не...» Саския обвела жестом все вокруг, что означало «даже если бы ты не была, с ума сойти, принцессой и не жила бы в королевском дворце». «Техас», — задумалась Лотта. «Я знаю, что там крупная нефтяная индустрия». Саския подавила в себе желание ответить назидательным тоном что-нибудь вроде «Дорогое мое дитя, крупная нефтяная индустрия сейчас повсюду, и значительная ее доля принадлежит нам». Вместо этого она сказала: «Определенно, в Техасе она более заметна. Там нефть добывают из земли, но используется-то она повсюду. Это не так очевидно, но каждое здание, каждый автомобиль — тоже часть нефтяной индустрии». «И воздух, которым мы дышим», — добавила Лотта. «Воздух мы превратили в свалку для отходов. Ты слышала ночью, как сломалось дерево?» «Нет. Я все проспала. А я думала об этом дереве. Много сотен лет оно извлекало из воздуха углекислый газ, перерабатывало его в тонны древесины и, наконец, стало таким тяжелым, что не могло устоять под собственной тяжестью». Любопытный взгляд. «Ты права, это дерево много повидало на своем веку. На поперечном срезе сломанной ветки можно по кольцам увидеть, что происходило с этим деревом до индустриальной революции». Едва Лотта начала развивать свою мысль, как у нее пискнул телефон, и она опустила глаза на экран. Не в первый раз Саския подавила раздражение от того, как эти гаджеты вечно портят хороший разговор. Однако Лотта привыкла к многозадачности. Она прочла сообщение, на секунду нахмурилась. Похоже, писали что-то тревожное. Снова подняла глаза на мать и вернулась к теме. «Может быть, имеет смысл отправить такой срез в лабораторию и провести исследование? Сделать химический анализ древесины разных колец? Пусть он покажет, что 200 лет до индустриальной революции СО2 в воздухе было намного меньше, чем сейчас». «Я в этом мало понимаю», — ответила Саския. «Но вполне вероятно, что можно сделать такой анализ». Она нахмурилась, заметив, что Лотта снова уткнулась в телефон и набивает ответ. «Ты предлагаешь нам отправить ветку на анализ в лабораторию? Не уверена, интересно ли ученым...» Лотта классически закатила глаза и испустила тяжкий вздох. «Разумеется, нет. Старый кусок древесины они могут взять откуда угодно. Я вот о чем. Через несколько минут мы пойдем туда и будем фотографироваться с этой веткой, верно? Зачем? Чтобы показать людям, мы в курсе, что была буря. Отлично. Но ведь на свете куча вещей помимо бури, о которых мы должны быть в курсе. Вот что я предлагаю. Когда закончим фоткаться на фоне этой несчастной ветки, вместо того, чтобы дать ее убрать и распилить на дрова, или уж не знаю что, давай я отрежу от нее поперечный слой с кольцами и скажу, что хочу отдать его на анализ. Это покажет, что меня интересуют серьезные проблемы, глобальное потепление, ущерб от него и все такое». Саския не успела ответить, что это прекрасная идея. Телефон у Лотты снова запищал, и на этот раз она вскочила с места. «У Тона что-то случилось», — объявила она. «Мне надо на пляж. В Шевенинген, к северу от Шевенингена. А что с Тоном?» Парень был одноклассником и приятелем Лотты. Он рано утром пошел на пляж кататься на доске. Из-за шторма поднялись большие волны, отличные для серфинга. А теперь там происходит что-то странное. Ребята оттуда пишут, но я ничего не понимаю». Саския заметила, что в дверях стоит Вильям. Он смотрел в ее сторону, но по отсутствующему выражению лица и движениям глаз ясно было, что читает какой-то текст на экране собственных очков. «Ваше Величество», — заговорил он, — «простите, что прерываю, но я должен вам сообщить, что на пляже в Шевенингене творится что-то неладное», — закончила Саския, переглянувшись с Лоттой. «Похоже, прямо сейчас там происходит масштабная катастрофа». Лотта ахнула и закрыла руками лицо. Саския выпрямилась и пару секунд переваривала эту информацию. «А конкретнее?» — спросила она. «Массовый расстрел? Взрыв? Кораблекрушение? Что-то связанное с морской пеной?» «Что?» Вильям беспомощно покачал головой. «Больше мне ничего не известно». Саския встала из-за стола. «Берем велосипеды, едем туда». Даже велосипеды здесь были почти излишни. От Хёйстенбосса до кромки Северного моря можно дойти быстрым шагом меньше, чем за час. На велосипедах, в сопровождении помощников и охраны на автомобилях, королева и принцесса добрались туда за несколько минут. Вдоль побережья Северного моря в этих местах тянулся пляж, то сужаемый, то расширяемый приливами и отливами. От города его отгораживала цепочка высоких и крутых дюн, поросших скудной растительностью, той, которой удавалось извлекать полезные элементы из рыхлой песчаной почвы и выдерживать постоянные ветра и соленую морскую влагу. Со стороны, обращенной к суше, дюны были более пологими, а почва болотистой, усеянной мелкими озерцами. Так выглядело в своем первозданном виде побережье от Хук-Ван-Холланда в нескольких километрах к югу от Гааги и на север до самой Фризии. Гаагская часть стала популярным пляжем, обросла ресторанами, барами и тому подобным. Все они строились достаточно далеко от берега. Сейчас, разумеется, был самый сезон для пляжного отдыха, тем более что вплоть до сегодняшней бури погода стояла теплая и ясная. К северу от Шевенингена рестораны и прочие развлекательные заведения, какие можно встретить на любом пляже, резко заканчиваются. После определенной границы здесь почти исчезают человеческие следы. Прекращаются любые признаки цивилизации. Остается лишь забор из колючей проволоки, отгораживающий пляж от дюны, и пара старых железобетонных бункеров, оставшихся от береговой обороны нацистов. Поверху дюны идет асфальтированная велосипедная дорожка, но снизу ее не разглядеть. Снизу видишь лишь несколько лестниц с деревянными ступенями, ведущих с дюны на пляж. В остальном это царство дикой природы. Зимой это место особенно пустынно. Трудно поверить, что оно находится в нескольких шагах от столицы одной из самых густонаселенных стран мира. Дни, когда погода вызывает появление больших волн, становятся исключением. В это время на пустынном берегу собираются серферы. У каждого стоит в телефоне приложение, оповещающее о хороших условиях для серфинга, и, получив такое известие, они толпой бросаются в ту часть пляжа, где волны выше и лучше всего. Поскольку на Северном море не жарко, они, как правило, катаются в гидрокостюмах. Вот и этим утром, возможно, в самые ранние часы, множество любителей серфинга, разбуженные приложением, узнали, что через несколько часов к северу от Шевенингена условия для катания будут идеальные, а волны такие, какие появляются, может, раз в 10 лет. Так что, крутя педали в западном направлении между дюнами и колдобинами с внешней стороны пляжа, Саски, Лотта и их свита двигалась по следам сотен серферов, которые вот так же, на велосипедах или пешком, презирая холод и ветер, собрались здесь еще до рассвета. На рыхлой почве ясно виднелись их следы. На гребне дюны, за которой скрывался пляж, собралась сейчас целая толпа. Гражданские, полиция, медики скорой помощи. Все стояли лицом к морю, сбившись в кучу и куда-то вглядывались. Странно, что ничего не делали, даже не пытались. Как будто съехались на какое-то грандиозное зрелище, или, быть может, просто не понимали, что тут можно сделать, кроме как смотреть. Саския со своей группой стала подниматься наверх. Они пропустили пожарную машину, едущую на пляж по почти неразличимой тропе, затем двинулись за ней следом, и, оказавшись на гребне дюны и протиснувшись между прочими зрителями, смогли, наконец, взглянуть на пляж. Пляжа не было. То, что предстало их глазам, было настолько странно, настолько противоречило любым ожиданиям, что на несколько секунд просто их парализовало. Прямо под ними, всего в нескольких метрах от гребня дюны, лежал толстый слой какого-то буро-желтого вещества. Простирался отсюда до самого Северного моря, по-прежнему катящего на берег высокие волны. Но и волны, при всей своей мощи, не сдвигали и не растворяли это фантастическое вещество, скорее растворялись в нем. Оно поглощало даже шум прибоя. Посмотрев налево и направо, Саския обнаружила, что этот феномен простирается до пирса и колеса обозрения в Шевенингене, к югу и, по меньшей мере, на такое же расстояние к северу. Несколько километров пляжа оказались погребены под толстым, тяжелым, неподвижным слоем морской пены. Все еще с трудом веря своим глазам, Саския спустилась на несколько шагов по склону, чтобы рассмотреть вещество поближе. Пена оказалась совсем близко, до нее можно было дотянуться палкой. Но едва Саския вышла из толпы, раздался предостерегающий крик. Пока ее не узнали. Она выглядела одной из многих, случайной зрительницей. Но все, кто прибыл раньше, и полицейские, и медики поспешили дать ей понять, что не стоит делать ни шагу дальше. «Это что, просто пена? Обычная морская пена?» — воскликнула Саския. «Так говорят специалисты», — откликнулся Вильям. «Обычная пена, которую мы всегда видим на пляже». «Да, понимаю, но на пляже ее мало. Обрывки пены — самые большие цепочки вдоль линии прибоя». «И тем не менее, это та же самая морская пена, просто ее больше. И вся сконцентрировалась вдоль береговой линии, там, где сильнее всего прибой. Накапливалась на пляже быстрее, чем успевала рассеяться. Растекаться дальше тоже не могла, впереди дюна. И слой пены начал расти в высоту. Все выше и выше. Люди не успели убежать». Только сейчас Саския поняла, что здесь происходит. Над морем кружил лимонно-желтый спасательный вертолет. У берега болтались две крупные надувные шлюпки со спасателями-ныряльщиками на борту. Но они, кажется, в основном были заняты борьбой с набегающими волнами, старались не превратиться в доски для серфинга и не оказаться на берегу. По велосипедной дорожке, идущей по гребню дюны, подъезжало все больше красных пожарных машин. Одна из них, остановившись вплотную к пене, выбросила туда канат. Сейчас, держась за этот канат, из слоя пены выбирался пожарный в респираторе и с кислородным баллоном за спиной. Вид у пожарного был такой, словно его вывалили в перьях и обмазали дегтем, только почему-то белым. Добравшись до безопасной высоты, он отстегнулся от каната, махнул товарищам наверху, и те принялись вытягивать канат. Через несколько секунд из пены вынырнуло тело в гидрокостюме. Едва оно оказалось на безопасном участке, над ним склонились медики. Другие жертвы, многие в гидрокостюмах, лежали ничком на носилках или просто на земле. Спасатели делали им искусственное дыхание, по крайней мере, некоторым, других упаковывали в черные мешки. Пожарная машина развернула насос и принялась поливать пену, образовав в ней промоину. Пожарные покачивали насос из стороны в сторону, и промоина становилась все шире. Скоро в ней показалось еще одно неподвижное человеческое тело. Этот серфер, как видно, добежал до самой дюны и пытался вскарабкаться на нее, когда пена его настигла. «В пенной массе нечем дышать», — объяснил Вильям. «Пена попадает в легкие. Плыть в ней тоже нельзя, только бежать или скорее брести туда, где есть воздух. Но куда идешь, ты тоже не видишь». Нескольким серферам удалось взобраться на гребень дюны, но некоторые побежали назад спасать остальных. «Сколько их здесь было?» — спросила Саския, невидящим взором смотря на то, как пожарный насос очищает от пены еще одно тело, и еще, и еще. Все на клочке земли в несколько метров. «Не меньше сотни», — вздохнул Вильям. Работа Вильяма в такой ситуации состояла в том, чтобы сохранять хладнокровие. От природы это ему было не свойственно. Бедствие поразило и ужаснуло его, как поразило бы любого. Не сказать, что такие случаи были совсем неизвестны. За последние годы несколько человек в разных местах уже тонули в скоплениях морской пены. Такая экзотическая причина смерти начала встречаться чаще, поскольку температура моря повысилась, что вызвало бурный рост водорослей, очевидно имеющих прямое отношение к формированию пены. Но катастрофа такого масштаба с массовыми жертвами до сих пор оставалась чем-то невиданным и непредставимым. Изумление и потрясение, сопряженное с естественным ужасом и скорбью при виде множества погибших, парализовало Вильяма, но лишь на несколько минут. Из ступора его вывела принцесса Шарлотта. Уверенная, что здесь погибли ее друзья, Она с рыданиями бросилась к медикам, распаковывающим мешки для трупов, а королева Фредерика устремилась за ней. Амалия, работавшая на износ всю неделю, сегодня наслаждалась заслуженным отдыхом. Другие секьюрити были здесь и помнили о своих обязанностях. Сейчас они бежали трусцой рядом с королевой и ее дочерью. Одевались охранники так, чтобы не выглядеть вооруженными громилами, и без труда смешиваться с толпой, так что теперь все вместе представляли странное зрелище. К ряду тел в гидрокостюмах мчится заплаканная юная девушка, за ней мать, а по сторонам от них бежит кучка обычных на вид граждан, но каких-то очень подтянутых, гладко выбритых и явно координирующих свои действия. Работа Вильяма, напомним, состояла сейчас не в том, чтобы проявлять нормальные человеческие эмоции, этим и так занимались все вокруг, и не в том, чтобы обеспечивать физическую безопасность королевы, этим занималась охрана, а в том, чтобы подумать о следующих нескольких часах или даже о паре дней. Очевидно, все сегодняшнее расписание на смарку. Сегодняшнее мероприятие Вильям отменил одним коротким сообщением. Он не побежал за остальными, остался на гребне дюны, откуда видел все происходящее и мог собрать детали в общую картину. Было очевидно, что они прибыли очень рано, откликнувшись на первые сообщения о беде. Дальше информация будет распространяться. Сегодня воскресенье, работают очень немногие. Весь город бросится сюда поглазеть или, в лучшем случае, помогать полиции и медикам. Случайные обстоятельства, близость Хёйстенбос к месту происшествия, сообщение от друзей Лотты позволили королеве и принцессе прибыть на место всего через несколько минут после катастрофы. Или во время катастрофы. Вильям вздрогнул при мысли, что кто-то, возможно, задыхается под слоем пены прямо сейчас. Так или иначе, на пляже скапливалось все больше народу. Сейчас уже вдвое больше, чем ко времени их приезда. Толпа создала для полиции новую проблему. Повинуясь естественному инстинкту, все вновь прибывшие лезли на гребень дюны. Ясно было, что кто-то из них неизбежно из-за чрезмерного любопытства, неуклюжести или желания кого-то спасти, рухнет прямо в пену. Поэтому явилось подкрепление, и сейчас полицейские отгораживали велосипедную дорожку кордоном. Желтый спасательный вертолет подлетел ближе и, зависнув над самым местом происшествия, принялся разгонять пену струей от несущего винта. Отличная мысль. Мощный поток в несколько секунд сделал большую промоину и обнажил участок пляжа. Потревоженная пена разлеталась вокруг мириадами сверкающих на солнце брызг. Все это хорошо, но Вильям по-прежнему не занимался своим делом. Он повернулся к морю спиной и перевел взгляд на наружный склон дюны, туда, где возле кучки полицейских машин остановились принцесса Шарлотта и королева Фредерика. Они стояли рядом. Шарлотта держала мать за руку и склонила голову ей на плечо. Трогательный жест, но и чуточку смешной, поскольку ростом она была на несколько сантиметров выше матери. Королева стояла уверенно и твердо. Слушала, что говорит какая-то женщина в светоотражающем жилете, и кивала. Все в ее позе говорило о том, что краткая анонимность королевской семьи подошла к концу. Королеву узнали. Соответственно, изменилось и поведение людей вокруг. Сотрудница службы спасения докладывает ей, что происходит, хотя Саския, разумеется, не просила и не требовала у нее докладов. Она никогда так не делает. Но когда ты прибыл на место катастрофы и вдруг видишь перед собой королеву, неизбежно начнешь перед ней отчитываться. Это происходит само собой. Разматывая на ходу желтую оградительную ленту, приближался полицейский. Вильяма он смерил подозрительным взглядом. Тот посторонился с дороги, затем достал из внутреннего кармана костюма. Дома он больше не одевался, как техасец. Ламинированное удостоверение на оранжевом шнуре и надел на шею. Проверять его никто не станет, но сам облик импозантного пожилого человека в костюме, пальто и с удостоверением на груди обеспечит ему уважение и доступ туда, куда не пускают простых зевак. Тем временем начала съезжаться пресса. Поначалу журналисты сосредоточились на съемках трагедии и усилий по спасению людей. Но очень скоро, понимал Вильям, они заметят королеву и принцессу, и в СМИ появятся их фотографии. Не только в СМИ, еще и в соцсетях, куда их выложат случайные зрители. Что увидит страна на этих снимках? Высокомерную и самодовольную монархиню, которая только мешает спасать людей, оттягивая внимание на себя? Или женщину из народа, поступающую нормал для каждого перед лицом такой беды? Что делать? Что от него требуется? Взгляд Вильяма упал на армейский грузовик с платформой, черепашьим шагом, едущий по гребню дюны. Через каждые несколько метров солдаты сбрасывали с платформы на песок какие-то ящики. Что в них, Вильям не представлял. Несколько секунд спустя он был уже рядом с королевой. Когда к грузовикам начали подтаскивать тела, она тактично отступила в сторону, чтобы не мешать спасателям в этой скорбной и весьма физически затратной работе. «Нужно увести вас подальше от мертвецов», — вполголоса сказал Вильям. «Может быть, заняться открыванием вон тех ящиков?» «Смотрите сами», — устало ответила она. «Я все готова делать, лишь бы кому-то помочь. Мы пытаемся найти друга Лотты, пока безуспешно». Отвернувшись от нее, он отправил сообщение всего из двух слов. «Требуется Фенна». Затем вошел в свою официальную роль. Полное хладнокровие, насколько это возможно в таких обстоятельствах, для существа из плоти и крови. Снова подошел к ящикам, выброшенным из грузовика. Наклейки и штампы ничего ему не говорили. Неподалеку трое в светоотражающих жилетах что-то обсуждали, стоя над одним из ящиков. Он направился прямо к ним. Должно быть, из-за костюма и удостоверения все трое замолчали и перевели взгляд на него. В руках у них были пластиковые стаканчики с кофе. Как видно, они только что приступили к работе. «Что это такое и зачем?» — без предисловий спросил Вильям. На любом другом языке прозвучало бы грубо, но нидерландцы общаются друг с другом именно так. Надувные палатки, складные столы и стулья, одеяло с подогревом, теплая одежда, перекус, — ответила старшая в группе немолодая Индо с сидеющими волосами, собранными в хвост. Индо. Нидерландец индонезийского или малазийского происхождения, родом из бывшей голландской Ост-Индии. «Все по плану для катастроф с массовыми жертвами», — догадался Вильям. «Точно. Здесь уже полно людей, и в ближайшие часы съедется еще больше. Собирается дождь. Всех надо где-то устроить, чтобы они не мешали спасателям. Самим спасателям нужно перекусывать, где-то мыть руки, пользоваться туалетом, а еще искать родственников жертв». Вильям кивнул. «Вам нужны помощники, чтобы все это распаковывать и расставить?» Женщина окинула его взглядом с ног до головы и ответила индонезийской идиомой, означающей приблизительно «А сами-то как думаете?». Другие встретили это предложение кивками и возгласами облегчения. Королеву Фредерику и принцессу Шарлотту Вильям нашел почти там же, где оставил, на склоне дюны. Принцесса, опустившись на песок, обнимала какого-то паренька в гидрокостюме, что с ошарашенным видом сидел на земле. Должно быть, это и был ее друг Тоон, весь в пене, словно новорожденный пингвиненок в пушку. Вильяму вспомнилась фраза, недавно услышанная от Руфуса. то он выглядел так, словно навидался дерьма. Королева склонилась над ним с другой стороны и держала его за руку. Люди вокруг фотографировали. И не было сомнений, что через несколько секунд эти снимки появятся в соцсетях. Вот и отлично. Правда, королева растрепана и без макияжа, но в такой ситуации это только на пользу. Немало времени было потрачено на донесение до плохо соображавшего Тона мысли, что королева и принцесса страшно рады видеть его живым. Но затем Вильям сумел увести королевскую семью туда, где требовались рабочие руки. Охранники, разумеется, двинулись следом. Это включило что-то вроде стадного инстинкта у зевак, бессмысленно бродивших туда-сюда, поскольку с гребня дюны их отогнала полиция. Места для случайных прохожих оставалось все меньше. Все подъезды к дюне запрудили служебные автомобили, красные грузовики с длинными членистыми автокранами, способными пробиться сквозь пену и дотянуться до земли, скорые и прочие. Королева и принцесса оказали услугу спасателям уже тем, что увлекли зевак за собой, отсюда подальше. Именно это сообщит Вильям чуть позже всему своему пулу журналистов и блогеров и даст понять, что именно так следует отвечать на нападки антироялистов, если им хватит совести и сейчас начать поливать королеву грязью. Телефон уже разрывался от сообщений. Вильям вывел трансляцию на стекла очков и, отойдя чуть в сторону от растущей толпы волонтеров, просмотрел свежие снимки, на которых королева держала за руку перепуганного Тоона. Вдруг кто-то хлопнул его позаду. Мимо промчалась на велосипеде Фенна с рабочей косметичкой, висящей на руле. Какой-то старый нидерландец, свидетель этой сцены, проводил ее изумленным матерком. Волонтеры принялись за работу. Вильям стоял в отдалении, по-прежнему следя за тем, как отражается происходящее в СМИ и соцсетях. Люди порой вопросительно поглядывали на странного пожилого инду, что стоит без дела, засунув руки в карманы пальто за 1000 евро, в то время как все достойные граждане надрываются перед лицом общей беды. Стыдно сказать, но в таких случаях Вильям почти наслаждался тем, что имеет право и даже обязан быть таким засранцем. Использовав свободную минутку, он просмотрел рабочую почту за последние сутки. Еще полчаса назад его больше всего беспокоил вопрос, как пресечь волну спекуляций и слухов о том, где была и чем занималась королева всю прошлую неделю. Фотосессия у сломанного дерева должна была служить той же цели, что и фотография жертвы киднеппинга с сегодняшней газетой в руках. Мол, королева жива-здорова, на месте, с ней все в порядке. Однако вышло намного удачнее. То, чем занята королева сейчас, без сомнения, появится во всех новостях. И ненавистники нидерландской монархии и ее чокнутые фанаты пускаются во все тяжкие, когда от королевы нет вестей, когда им не за что уцепиться, кроме собственных фантазий. Сегодняшний фоторепортаж займет их умы дня на три. Достаточно, чтобы недельное отсутствие королевы Фредерики изгладилось из краткосрочной народной памяти. А если не изгладится, Вильям придумает что-нибудь еще. Это тем более несложно, что приближается бюджетный день и торжественная речь королевы перед Генеральными Штатами. Об этом напишут все, и даже не придется придумывать сюжеты. Модные журналы непременно опишут во всех подробностях дамские шляпки. Левые, в очередной раз, возмутятся королевским экипажем, на стенках которого художник XIX века самым стереотипным образом изобразил колонизированные народы. Словом, ближайшая неделя, а также половина следующей, никаких сюрпризов не предвещают. Однако вопрос, когда и как рассказать правду о поездке в Техас, висит в воздухе, и его придется решать. Команда ТР провела фантастически эффективную работу с информацией. До сих пор ни слова не просочилось наружу. А то, что он выпустил 18 снарядов за день, и этого никто не заметил, просто уму непостижимо. Но завтра, теперь, когда ученые из White Label закончили обсчет первого раунда, шестиствольник в Пинатубо снова начнет запускать снаряды в стратосферу. Даже если никто не свяжет поездку королевы Фредерики на Пинатубо, рано или поздно ее спросят, как она относится к солнечной геоинженерии. Вильям уже пригрозил своим журналистам и пиарщикам увольнением, если хоть слово просочится на публику. Пока все придерживаются официальной версии. Королева взяла недельный отпуск для неофициального визита к друзьям в районе Хьюстона. Большинство людей сделали очевидный вывод, что ее друзья связаны с Royal Dutch Shell. И из-за разрушений, вызванных ураганом, задержалась там на несколько дней дольше, чем рассчитывала. Заодно посетила несколько мест, связанных с глобальным потеплением и подъемом уровня моря. Забавно, что все это было правдой. Ладно, вернемся к текущим делам. Настало время извлечь королеву и принцессу из толпы и припроводить обратно в Хьюистон-Босс. Все хорошие снимки уже сделаны. Завтра они появятся на первых полосах газет. Просто фантастика. Дальше торчать здесь нет смысла. Королева только привлечет к себе толпу зевак, которые начнут мешать спасательным операциям. Вильям увидел, как какой-то седовласый человек на велосипеде поднялся на дюну до середины, остановился и достал бинокль. Трагедия его не интересовала. Он смотрел в другую сторону. Ясно, приехал поглазеть на королеву. Скоро появятся и другие такие же. Вильям с одобрением отметил, что охрана подогнала автомобили поближе к месту, где королева и принцесса протирали дезинфектантом складные столы. Теперь их легко будет увезти отсюда по сигналу. Разумеется, решать ей. Она может оставаться здесь сколько захочет. В обязанности Вильяма входит приглядывать за сценой действия, замечать то, чего не замечает королева, и вносить скромные предложения. «Пока рано», — думал он. «Она только начала работать. Если уедет слишком быстро, решат, что она просто позировала для фотосъемок». На пару минут королева отошла за машину вместе с Фенной, чтобы та наложила ей на лицо минимальные косметические штрихи. Затем позвала принцессу сделать то же. Вильям взглянул на часы. «Еще полчаса?» «Да, пожалуй». К этому времени спасатели уже разыщут всех, кого могут, и масштаб катастрофы станет ясен. Королева сделает заявление на камеру, а затем отправится в Хьюистон-Босс пообедать и вздремнуть. К самому основанию дюны подъехал дорогой автомобиль, беспрепятственно пропущенный полицейским кордоном. Из машины вышел премьер-министр Рют Флитстра. Поднявшись на гребень дюны, чтобы осмотреть место происшествия и выслушать отчеты, он на некоторое время привлек внимание толпы. Несколько минут спустя появился министр внутренних дел на электровелосипеде. Все эти люди жили отсюда в нескольких шагах, и большинство подобных людей, скорее всего, съехались сейчас в Гаагу на бюджетный день. На верхушку дюны выскакивали все новые тела. Какой-то особый ужас ощущался в этом нескончаемом потоке трупов. Вильям ждал, когда же прозвучит сигнал к концу работы, что-нибудь вроде военного «все чисто», но так и не дождался. В интернете нашел видеотрансляцию с пляжа, начал смотреть через очки. Черт возьми! Проклятый пляж по-прежнему покрыт пеной. Люди убирают пену, но море выплевывает все новую и новую, хотя общий ее объем, кажется, медленно, но верно уменьшается. Под навесом кто-то поставил белую доску. Вся она уже была увешана фотографиями пропавших серферов, в основном пышущих здоровьем молодых ребят. Друзья и родные собрались в зоне ожидания, обнимали друг друга, или просто сидели на складных стульях, глотая горячий чай и глядя в пространство. Время от времени из сортировочной зоны появлялся спасатель, выкрикивал имя. Имя мертвеца. Один, двое или пятеро человек бросались к нему, выслушивали несколько сказанных вполголоса сочувственных слов и разражались рыданиями. И этот безумный, сюрреалистический кошмар все не заканчивался. Королева Фредерика закончила работу и теперь просто ходила по зоне ожидания, пожимала людям руки, восхищалась фотографиями их пропавших сыновей и дочерей, бормотала слова утешения. У зрителей, по большей части, хватило такта убрать телефоны и фотоаппараты. Не привлекая к себе внимания, Вильям расположился на линии взгляда королевы. Постепенно, в стиле «два шага вперед, шаг назад», она подходила все ближе. Оба не произнесли ни слова, но и без слов было ясно, когда она дойдет до Вильяма, настанет время ехать домой. Он уже сообщил об этом охране. Наконец, момент настал. Королева пожала руку последней убитой горем матери серфера, приняла от нее Книксон. Мать серфера, как видно, придерживалась старозаветного роялистского этикета. И повернулась туда, где выстроились подковой ее охранники и помощники с Вильямом в центре. Таким журавлиным клином они вывели королеву под моросящий дождь и повели к машине. Велосипеды остались на дюне. Не беда, за ними найдется кому присмотреть. Перед тем, как машины отъехали, Вильяму представилась возможность окинуть взглядом собравшуюся за кордоном толпу. Уже росла неизбежная гора цветов. Кто-то героически пытался зажигать под дождем свечи. Люди махали нидерландскими флагами, поднимали над головой залитые дождем ламинированные фото пропавших. Разумеется, были здесь и неизбежные фрики, дикие свиньи политической экосистемы, для которых любая трагедия — лишь повод появиться на публике со своими идиотскими плакатами и постараться влезть в кадр. Королевский дом Нидерландов вне политики, хотя бы теоретически, так что подобные люди обычно не составляют для него проблемы. Вильяма интересовали среди них лишь яростные про- или антироялисты. На всякий случай он решил зафиксировать происходящее и, не желая привлекать внимание к тому, что снимает, незаметно активировал функцию камеры в очках и быстро обвел взглядом толпу, беззвучно включая мини-камеру всякий раз, когда видел плакат. Затем сел на заднее сиденье, и машины тронулись в путь. Обратная дорога в Хёйстенбос заняла не больше 3 минут. Большую часть времени Вильям держал за руку Фенну и старался ее успокоить. Такой напуганный он не видел ее со времен крушения самолета. Никто из серферов не был ей знаком, но вся сцена очень ее потрясла. Быть может, потому что погибшие напомнили дорогого сердцу Жюля, оставшегося в Луизиане. Вернувшись в королевскую резиденцию и уединившись у себя в кабинете, Вильям начал просматривать снимки, сделанные перед тем, как сесть в машину. На этих плакатах его смутила одна деталь и теперь не давала покоя. Женщина лет 40 держит над головой плакат, торопливо нарисованный от руки. «ИРДД — ложный идол». По краям плакат украшен крестами и шестиконечными звездами. Типичная поехавшая на религиозной почве. Сколько он такого навидался? Но что значит «ИРДД»? Такого буквосочетания он никогда не слышал. Точнее, разумеется, слышал, только в совершенно ином контексте. Всего лишь на прошлой неделе. Ecological Restoration Delta Distributaries. Некоммерческая организация, ныне покойная, о которой рассказала ему за чашкой кофе в Новом Орлеане доктор Маргарет Паркер. иссудила оранжевый жилет с инициалами этой организации на спине. Кстати, жилет все еще лежит у него в багаже. Надо бы выстирать и с благодарностью отправить обратно. Во всех германских языках есть слова «эрда», «эрс» или еще что-то похожее. Везде они означают землю или, в мифологическом контексте, божество, персонифицирующее землю. Попросту говоря, это мать-земля. Вильям немного погуглил, но обнаружил, что ни в одном из германских языков слово «ирдд» в таком написании не встречается. Ложный идол, кресты и звезды ясно давали понять, что изготовительница плаката видит в «ИРДД» какой-то религиозный смысл. Насколько Вильям мог представить себе образ мысли этой дамы, скорее всего, она имела в виду, что те, кто поклоняется ложному идолу ИРДД, зеленые, впадают в ересь, и катастрофа с пеной — дурное предзнаменование или наказание за их грех. Вильям еще немного порылся в Гугле, пытаясь понять, как ИРДД связано с религией, и начал находить ссылки. Правда, по большей части они относились к той старой организации Маргарет в Луизиане или к другим конторам, использующим это же сокращение. Вильям уже потерял надежду найти что-то полезное, когда ему пришло в голову ограничить поиск страницами, изменившимися за последний год. На этот раз выпал целый набор ссылок на ИРДД. И, кажется, имевших прямое отношение к тому, что творилось в мозгах у дамы с плакатом. Большая часть ссылок вела на нидерландские страницы. Все это были паблики и форумы откровенно политического характера и очень понятного направления. Оппозиция справа, те, кто против зеленых, и много чего еще. Быть может, он уже провел за интернет-серфингом больше времени, чем дело того стоило, но увлекся и не мог остановиться. Перед ним проходили чередой жалобы правых, взбешенных тем, что несколько зеленых с хирургической точностью тегали их всех в постах, посвященных спасению деревьев или еще какой-нибудь, на их взгляд, вредной ерунде. Во всех этих постах упоминалось ИРДД. Некое синкретическое божество, покровительница всего, что связано с окружающей средой. Зеленые были вполне откровенны. Не уверяли, что открыли древнюю забытую религию. С первого же слова они добродушно признавались, что богиню ИРДД просто выдумали. Как ведущие в подземельях и драконах придумывает богов и чудовищ, готовясь к долгой игре. В одном треде зеленые прямо объясняли. Они тегают в своих постах тех правых, которые точно примут сказочку об ИРДД всерьез и страшно разозлятся. Это потрясет все их религиозные и культурные скрепы. Вильям, как сказал БТР, был не впервые на Родео. Просматривая треды об ИРДД, он видел множество указаний на то, что все это фейк и троллинг, и больше ничего. Никто не верит в богиню ИРДД. Ее придумали, чтобы потроллить оппонентов. Все это он просматривал не меньше получаса, прежде чем ему пришло в голову обратить внимание на даты постов. Увидеть и сравнить их очень легко. Просто до сих пор Вильям не обращал на них внимания. Но теперь он прокрутил все открытые страницы наверх и увидел, что среди постов об ИРДД нет ни одного старше 5 дней. Вильям сопоставил эти датировки с календарем, учитывая разницу в часовых поясах. Ни следа существования чего-либо подобного до его визита в дельту Миссисипи, осмотра плотины и разговора с Бо. Ему вспомнилось, как Бо сфотографировал висящий на вешалке жилет с надписью ИРДД. Некоторые темы Вильям мог обсуждать лишь с глазу на глаз с королевой. К другим без колебаний привлекал внимание охраны, полиции или нидерландской разведки. о чем-то личном и неформальном мог поболтать с Фенной. Но есть на свете вещи, о которых можно говорить только с близким человеком. И это одна из них. Вильям предупредил охрану, что едет домой, и сел на поезд в Лейден, в 15 километрах к северу. Пешком дошел до квартиры, где жил вместе с соседом Ремижиу. Дом был типичный для этого района, построенный уже после войны, но под военным лекалом, и не выделявшийся на фоне более старых зданий. Окна выходили на канал, расположение позволяло быстро добираться до университета, где Ремижиу преподавал историю. Вчера ночью Вильям просто забросил домой багаж. Сумка с одеждой из Уолмарта и подарочной футболкой с летящей «С» так и стояла на полу. Порывшись в ней, Вильям извлек жилет с надписью «ERDD». Развернул, повесил на спинку стула, сфотографировал. Просто чтобы убедиться, что не сошел с ума. Потом надел новые ковбойские сапоги и отправился в паб. Португалец Ремижиу был 10 годами младше Вильяма, а благодаря удачному сочетанию генов и неустанной заботе о коже выглядел еще моложе. Он приехал в Лейден писать диссертацию о миграции изгнанных с Иберийского полуострова в XVI веке евреев-сефардов, нашедших себе прибежище в Нидерландах и Фландрии. Здесь ему предложили работу, и Ремижиу согласился остаться. Очень уж ему понравились амстердамские ночные клубы. Прожив в Нидерландах лет 10, он остепенился и осел в Лейдене, где и познакомился с Вильямом. Батарея тестов на вирусы, которую прошел Вильям по прилете в Схипхолл, показала в целом положительные результаты. Согласно вердикту «Панскан», ему разрешалось посидеть на открытой террасе с видом на канал и выпить по кружке пива при условии, что там не будет слишком людно. Но Вильям обнаружил, что не решается начать разговор об ERDD. Просто не может. Радость встречи, привычный уют прибрежного паба, канал, по которому скользили туда-сюда легкие суда, весь этот маленький, аккуратный нидерландский городок — все это делало такой разговор просто немыслимым. Тащить в этот идиллический мир муть из интернета все равно, что начать швырять в канал мусор. «Ты спрашивал, что там в Техасе, Реми?» «Новый геоинженерный проект. Рано или поздно ты сам обо всем услышишь». «По-моему, я об этом слышу уже сейчас», — улыбнулся Ремижиу. «Я имею в виду в новостях, в интернете». «Да, Вим, понимаю». «И что об этом думаешь?» «О чем? О геоинженерии?» «Да». «Снова используешь меня как фокус-группу?» Старая шутка на двоих. Вильям промолчал, и вопрос повис в воздухе. Ремижиу потягивал пиво и задумчиво смотрел на канал. Потом скорчил гримасу, покачал головой, словно взвешивая аргументы «за» и «против». Я этой темы побаиваюсь. Почему? Ну, знаешь, кажется, стоит об этом заговорить, и в тебя вцепятся зеленые, начнут выносить мозг, кричать, как это ужасно. Реми с театральным испугом огляделся вокруг. Нет ли поблизости кого-нибудь из коллег-преподавателей? Это ведь в самом деле ужасно, правда? Поднял брови он. Геоинженерия способна снизить температуру воздуха, но не остановит, например, окисление океана. Но ты прав, об этом стараются даже не заговаривать. Я уже счет потерял темам, о которых в наши дни даже упоминать опасно. Так и возникают информационные пузыри. Можно годами не слышать ни одного упоминания о том, что в твоем кругу считается жестким табу. Но в один прекрасный день едешь в Техас, а там... И Вильям, подняв указательные пальцы вверх, изобразил, как на манер Йосемита Сэма палит в небеса из двух шестизарядных. Йосемит Сэм — персонаж классических мультфильмов американской студии «Луны Тюнс» неудачливый охотник. Реми Жуй кивнул. «Ну да, Техас. Кстати, классные сапоги». «Спасибо». «Да, ты ведь там не был?» «Не был». «Это, можно сказать, целое огромное государство в государстве. И некоторые там, без тени смущения, обсуждают запретные темы?» «Какое там обсуждают? Они это делают. Занимаются геоинженерией. Серьезно, по-настоящему. Мы с королевой сами видели. И эти техассы ждут от нее поддержки?» «Не знаю точно, чего они ждут. Они не идиоты и понимают, что ее роль чисто церемониальная». Реми немного подумал. «Хорошо. Рассмотрим альтернативы. Техассы могли изучить от корки до корки Грондвет и пригласить к себе нашего министра климатической политики или даже премьера». Вильям потряс головой. «Невозможно. Будет вовлечено столько комитетов, столько согласований, начнутся утечки, разные политические соображения. Нет, совершенно немыслимо». «Что ж», — заговорил Реми, — «если политики сейчас скованы по рукам и ногам, если по-настоящему серьезные решения оказались для них невозможны, табуированы, быть может, королеве пора вернуть себе реальную власть?» «Да. Самый простой ответ — да. Но она не должна этого делать». «Почему? Саския превратится в жестокого и безответственного тирана?» — улыбнулся Реми. «Конечно, нет. И принцесса Шарлотта не превратится, когда придет ее черед. Просто так быть не должно». «И тем не менее», — ответил Реми, — «у нас есть королева, а у королевы есть ты, ее верный слуга».